Глава 22. Если забыть, какая толпа головорезов за нами гонится, то приключения можно было назвать увлекательными, вполне динамичными и даже рисковыми. Адреналин кипел и зашкаливал, жизнь перестала казаться скучной. Впрочем, моя жизнь никогда не была скучной, хотя однообразие ей не занимать. Каждый день гоняешься за вампирами и сечешь им головы. А вот теперь мы поменялись местами. Отныне они гонялись за мной и моей головой в частности. Надо заметить, жизнь заиграла новыми красками. Гораздило же меня прийти в тот бар. Вздохнула я, вернувшись мыслями к истокам всех злоключений. «И не говори!» – согласно закивал он. «А то не случилось бы такого знатного переполоха мирового масштаба!» «Думаешь, меня ищут не только местные?» Я вскинула бровь. «А то!» Все с ног сбились. Ну и ладно, фыркнула я. Неужели моя популярность выползла за пределы Нью-Идена? Мне, если и хотелось стать звездой мирового масштаба, то не в качестве беглянки. Внутри закипала злость. Плевать, сколько вампиров охотятся на меня. У меня есть могущественные покровители, которые позаботятся обо мне. Алекс бросил на меня беглый взгляд и снова уставился на дорогу. «Это те, которые не смогли предотвратить нападение в тоннеле гильдии? Так вот, они не смогут помочь тебе и сейчас. Слишком крупные шишки преступного синдиката замешаны в этом деле. Твои покровители немощны, как дети». Это он зря сказал. «О мистере Гранте я не позволю так отзываться. Он друг моего отца. И теперь, когда я узнала об этом, ощущала к нему теплые родственные чувства. Хватит!» Решительно потребовала я. «Тормози! Дай выйти!» Но мы мчали на прежней скорости. «Остановись, я сказала!» «Думаешь, пешком у тебя получится быстрее?» Уточнил он. «Надоело слушать тебя». «А мне казалось, что тебе это нравится». «Ошибочное впечатление». «Бывает». «Еще и как!» «Вот ты сама вляпалась в неприятности, а валишь все на меня. Еще и недовольна». А ведь я тебя предупреждал об опасности. Просил не бежать от грузовика. Он имел в виду перестрелку на шоссе, когда я чудом выжила. Что стоило подождать меня? Зачем было сбегать и идти в офис гильдии? Не сделай ты так, то наследила бы куда меньше. И сейчас у нас на хвосте не было бы столько головорезов с федералами и с ока, и мы были бы уже далеко. Далеко? Это и пугает. С какой стати я должна была ждать тебя у грузовика, когда вокруг свистели пули и рвались снаряды? Там было опасно. Опасно? Да, немножко. Он бегло глянул на меня и подмигнул. И ты, зная, что я могу нуждаться в твоей помощи, бросила меня, а сама свалила в спокойное место. Он смешливо прищурился. Нуждаться в моей помощи? Я чуть не рассмеялась. Если кто и нуждался в помощи, то это те, которых ты прикончил там. Так ведь я же не со зла, с благими намерениями. Случайно, наверное, получилось. Можно и так сказать. Он расплылся в озорной улыбке. Вообще, держался бы ты от меня подальше. Я неодобрительно нахмурилась. А то каждый раз, когда ты оказываешься рядом, со мной случаются неприятности. Нет, на самом деле... Я всегда оказываюсь рядом, когда с тобой случаются неприятности. Чуешь разницу? А все ради того, чтобы спасти твою задницу. Не трогай мою задницу!» Выкрикнула я, не подумав. «Да? Хорошо, что предупредила. А то я как раз собирался тронуть ее». «Идиот!» – ругнулась я. «Взрослый мужик, а хохмишь, как мальчишка!» «Ну уж нет. Мальчишкой я был 100 лет назад. Так что у меня старческий юмор. А еще и склероз. Помню, что в молодости бегал за девушками, но не помню зачем». Анекдот про склероз и беганием за девушками был настолько старый, что в любой другой ситуации не вызвал бы никаких эмоций. Но сейчас я прыснула от смеха, забрызгав слюной лобовое стекло. «Ну что ты делаешь?» Он осуждающе покачал головой. «Если хотела помыть стекло, то надо было предупредить, а то тормози, тормози, дай выйти. Сказала бы сразу, что остановиться нужно ради стекла, я бы выпустил тебя». Сердиться на него было невозможно. Он мог вывести меня из себя за секунду, а заставить смеяться за полсекунды. Но пусть не думает, что может так просто спрыгнуть с темы. Только что мы обсуждали, как он втянул меня во всякие неприятности, а теперь я еле сдерживаюсь от смеха. Но он от меня так просто не отделается. Надо бы выкушать его мозг сейчас, пока в руках у меня чайная ложечка, а то потом все забудется и бульон порастет. Что-то я не припомню, чтобы ты предупреждал меня, что у тебя будут проблемы, если я сбегу от грузовика. Откатала я разговор на несколько фраз назад. Как же не предупреждал? Очень даже предупреждал. Ты только вспомни. Надеюсь, у тебя-то старческого склероза нет? Я же сказал, что мне надо разобраться с парнями, что гнались за нами. А тебя просил посидеть у грузовика и охранять его. Я же велел тебе ничего не бояться. Сказал, что все будет хорошо, что все улажу, что у нас славно все получилось и что вместе мы команда. Так что обо всем предупреждал. И не надо сейчас валить на меня всех дохлых собак. Я ошарашенно уставилась на него. Верно. Все это он точно говорил. Помню. Но только где здесь что-то типа «Кейт, если ты сбежишь, то тебя обязательно поймают. И если я не успею тебя спасти, то тебе конец». «Это не предупреждение», – взорвалась я негодованием. «Это выглядело как попытки успокоить меня». «Попытки, кажется, были успешными», – он смешливо прищурился. «Нифига не успешными. Я в бешенстве». «Так успокойся. Нервные клетки не восстанавливаются». «Каждый раз, как ты появляешься, меня хотят грохнуть». Нет, наоборот. Это меня пытаются грохнуть, как только появляешься ты. Все мои неприятности из-за тебя. Я чуть не захлебнулась от злости. Потому и спасаю тебя, ведь со мной ты была в безопасности. Да ну что ты! Видительно бросила я, распаляясь. На тот момент мне казалось, что безопасность – это где угодно, но только не рядом с тобой. Ты это серьезно, Кейт? Он даже прицокнул. Ты действительно была в безопасности без меня? Уверена? Или мне почудилось, что час назад кое-кто висел на плече у оборотня, убегающего от облавы охотников? Помнится, что ты больше походила на мешок с картошкой, нежели на девушку в безопасности. Ну, это была случайность. Я рад, что эта случайность случилась. Порой все, что не случается, случается к лучшему. Продолжал он, как ни в чем не бывало, и стирая до дыр слово «случайность». «Не сбеги ты тогда от грузовика, то не поняла бы, насколько я нужен тебе». «Нисколечки ты мне не нужен», – вспылила я, стараясь не прибить его чем-то тяжелым. «Если так, то почему спасла меня от охотников?» «Услуга за услугу. Ты спас меня, я спасла тебя». «Спасибо, услужливая ты моя». Но зато теперь ты в курсе, что может с тобой случиться, если меня нет рядом. Так что будь хорошей девочкой и прекрати вечно спорить со мной. Да я еще не начинала. Ну-ну, осудительно заметил он с невозмутимым видом. Останови, я выйду. Своей самоуверенностью он бесил меня. К тому же я все еще не теряла надежды добраться до гильдии. Алекс неожиданно нажал на тормоз. Машину занесло. И, черкнув отбойник, она остановилась. Алекс развернулся, сев в полоборота ко мне. «Ты чего?» Я оглянулась назад. «За нами же гонятся!» «Ничего, они подождут. Просто хочу, чтобы ты понимала, что если ты останешься одна, то помрешь. Причем в ближайшее время. А со мной можешь выжить. И вдобавок спасти человечество от вампиров. Так что решай, ты со мной или без меня?» И потом не жалуйся, что я тебя не предупреждал. Он наклонился и открыл мою дверь. И я тебя не держу. Можешь идти.